Россия, Москва, 16 января, воскресенье. Утром Гейтлер выехал в город, предупредив Дзивонского, что вернется лишь на следующий день. «Хорошо», — согласился тот, тяжело вздохнув. «Я вам верю, но каждый раз, когда вы уезжаете, я теряю столько нервных клеток, что мне гораздо легче поехать вместе с вами». «До сих пор считаете, что я сбегу?» — понял Гейтлер. «Я уже вам говорил, генерал, что вы имеете дело с профессионалом. У меня есть свое понятие офицерской чести, и мне совсем не хочется, чтобы ваши молодчики появились у моих внуков. Это тоже сдерживающий фактор. Можно было об этом не говорить, но я все время помню ваши угрозы». «Можете их забыть», — великодушно предложил Дзивонский. «Это были глупые угрозы. Но я помню», — возразил Гитлер. «Постоянно помню. До свидания, пан Юнзил. Завтра днем я вернусь сюда». «Как там с Абрамовым?» «Ваши люди за ним следят?» «Конечно. Проверяем все его связи, всех знакомых. Установили нашу аппаратуру у него в квартире. Прослушиваем все домашние беседы, все телефонные разговоры. Информации уже достаточно. Мы можем взять его в любую минуту, когда вы решите, что настал такой момент». «Рано», — отозвался Гитлер. «Мы ведем наблюдение всего несколько дней. Этого мало. Нужно не меньше 2 недель. К концу января мы будем готовы». «Куда думаете его привезти?» «Сюда», — ответил Дзивонский. «У нас есть винный склад в подвале. Мы уже начали его осторожно освобождать. Там 40 метров, вполне достаточно. Посадим его на цепь или наденем наручники». «Это опасно», — предупредил Гитлер. «Не забывайте, что его будут искать». «Именно поэтому о его появлении здесь будут знать только 2 человека. Вы и Карл Гельван. Больше никто». «Я буду чувствовать себя намного увереннее, если этот журналист будет сидеть в нашем подвале». «А если его обнаружит наша кухарка или кто-нибудь из охранников?» «Не думаю. Мы постараемся все предусмотреть. Они в подвал никогда не спускаются. Повесим там замок, а ключ будет только у меня. Я даже думаю установить в подвале небольшую видеокамеру, чтобы за ним следить. А если он начнет кричать? Его не будет слышно, я проверял. Кроме того, можно поставить легкую музыку у дверей. Например, включить какой-нибудь магнитофон. Это вызовет подозрение. Вы не можете все время держать там магнитофон. Тогда избавимся от кухарки. Перейдем на заказы из ресторанов. Наверное, так будет правильно. Мы с вами как-нибудь проживем. Всегда можно заказать еду в ресторане. Сейчас это не проблема. А кухарке объявим, что она нам пока не нужна. Я продумаю детали, можете не волноваться». «Хорошо», – сдержанно согласился Гитлер. «Но у нас в разведке не принято все яйца класть в одну корзину. Российские спецслужбы могут вычислить нас и выйти на него. Или наоборот, выйти на него и вычислить нас. С точки зрения профессионала это ошибочный ход». «Именно поэтому я его и делаю», — усмехнулся Дзивонский. «Ни один офицер спецслужбы не заподозрит, что в доме, где скрываются 2 бывших генерала спецслужб, может находиться еще и заложник. Это нелогично, неправильно и непрофессионально. Пусть так все и думают. Иногда нужно поступать не совсем логично, чтобы сбить с толку другую сторону. А мне будет спокойнее». «Делайте, как считаете нужным», — согласился Гитлер. «И достаньте мне бланки 2 местных паспортов. Можно даже заполненные, 2 или 3 местных паспорта». «Зачем?» — нахмурился Дзивонский. «Это мое дело, пан Юнзил. Вы же не думаете, что я могу сбежать с паспортами, номера которых вам заранее известны. Желательно, чтобы эти паспорта были чистыми, они мне нужны. Постараюсь найти. Что-нибудь еще? Если вы посадите его в подвал, то как быть с его туалетом? И учтите, он будет у нас не один день и не одну неделю». «Вы собираетесь лично выносить за ним его ночной горшок?» «Уже заказал биотуалет. Не забывайте, что наша фирма занимается ландшафтным дизайном, составной частью которого могут считаться и подобные объекты. Вы заказали один? Конечно, нет. 10. Мы действительно можем предложить их возможным клиентам фирмы и разместить один у себя в подвале. Что-нибудь еще? Нет, ничего. Похоже, вы действительно не теряли времени зря. Прекрасная работа. Завтра днем я вернусь. Пусть обратят внимание, куда он ездит по воскресеньям. У Абрамовых, кажется, есть небольшая дача. Нужно побывать там и все выяснить на месте. Можно ли там оставаться зимой? Нам будет важно выиграть время. Понимаю, кивнул Дивонский. Мы все проверим. До свидания. Гетлер вышел. В машине его уже ждал водитель. Николаю Салькову было за 60. Бывший водитель такси подрабатывал на своем автомобиле, совершая рейсы в основном в центре города. Сальков был достаточно разумным человеком и понимал, что нельзя соваться в аэропорты и на вокзалы, где была своя местная мафия. Зарабатывал он неплохо. В месяц доходило до $300, что было ощутимой прибавкой к его пенсии. Когда ему предложили работу за $500, он сразу же согласился. И в течение последних нескольких месяцев ни разу об этом не пожалел. Гетлер ездил не очень много. В основном предпочитал пешие прогулки. Часто отпускал водителя домой. Это устраивало обоих. Салькову нравился этот немногословный и немного замкнутый чех, который так плохо говорил по-русски. Гетлеру приходилось коверкать свой превосходный русский язык, чтобы не вызвать подозрений у своего водителя. Они направились в центр города, и Гетлер заехал в два магазина, прежде чем отпустил Салькова и остался один. Еще полтора часа он проверял, нет ли за ним слежки. А затем взял попутную машину и отправился по известному ему адресу. Еще через полчаса он уже сидел в квартире Риты. Теперь можно было не торопиться. Он с удовольствием подумал, что может позволить себе остаться в этой квартире на целые сутки. Рядом с женщиной, которая ему так нравилась. Это иллюзорное ощущение некой устойчивости, некой опоры, ощущение нормального дома, исчезнувшее много лет назад. Он подумал, что платил слишком большую цену за право оставаться самим собой. Но прежде чем окончательно расслабиться и забыть, зачем они находятся здесь, он должен еще раз переговорить с Ритой. «Схема охраны», — напомнил Гитлер. «Я сделаю чертеж, а ты постарайся все вспомнить. Кто и где находился? Как они действовали? Надеюсь, у тебя не осталось никаких записей?» «Остались?» — улыбнулась Рита. «У меня хорошая память, но не такая, как у тебя. И, кажется, я уже говорила, что их никто не сумеет прочесть». Она достала листки бумаги, на которых были изображены фрукты и овощи. «Ты все-таки рисковала», — нахмурился Гетлер. «Такие записи легко прочесть. Не нужно считать себя умнее других. Покажи, как они стояли в момент нападения. Кто и где находился. Мне важно увидеть схему и расстановки. Сможешь вспомнить?» «Сейчас начерчу», — согласилась Рита. У нее действительно была хорошая память. И, будучи внимательной, она заметила многие мелочи. Гетлер смотрел, как Рита уверенно чертила схему перемещения охранников в момент нападения. «Они подстраховывали друг друга», — пояснила она. «Я думаю, что если бы вместо этого несчастного Иголкина там оказался настоящий террорист, у него тоже не было бы ни единого шанса напасть на президента. С ножом это практически невозможно. Все равно остановят и перехватят. Не дадут сделать и нескольких шагов. А если с пистолетом?» «Тоже сложно. Я видела, как они перекрыли все секторы. Если бы в руках у нападавшего был пистолет, и он попытался бы стрелять, то успел бы сделать один, но максимум два выстрела. Его все равно схватили бы, не дав нормально прицелиться». «Иногда одного выстрела достаточно», — задумчиво произнес Гетлер. «Но не в этом случае», — резонно возразила Рита. «Ему не дадут прицелиться и выстрелить. Не разрешат подойти ближе. Я видела, как они работают». «Гельмут, это абсолютно бесполезное занятие. Гетлер, внимательно глядя на ее схему, думал о чем-то своем.